5-го дня, час 3-й, где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге, а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения на проблему мирской власти. Спор разгорался еще сильнее, когда один из послушников, карауливших за порогом, вошел в двери, добрался до противоположного конца залы, пригибаясь, как человек, бегущий через поле в грозу, приблизился к Вильгельму и прошептал ему на ухо, что Северину необходимо срочно с ним поговорить. Мы вышли в сени, забитые любопытными монахами, которые жадно вслушивались в голоса за дверью, надеясь сквозь крик и шум разобрать, что же происходит в зале. В первых рядах находился Имарос Александрийский, встретивший нас своей обычной ухмылкой, полной снисхождения к ничтожеству бедного рода людского. «Несомненно, с тех пор, как появились нищенские ордены, христианский дух изрядно возвеличился», — сказал он. Вильгельм довольно грубо отодвинул его с дороги и направился к Северину, поджидавшему в углу. Тот был очень встревожен и не хотел ни о чем говорить в толпе, но сумятица происходила такая, что найти тихое место было совершенно невозможно. Мы собрались выйти на улицу, но тут на пороге капитулярной залы показался Михаил Цезенский и стал делать Вильгельму знаки, чтобы тот шел обратно, так как скандал, по всей видимости, утихает, и можно продолжать дискуссию. Вильгельм, разрываясь между двумя новыми мешками сена, велел Северину говорить здесь, только тихо. И Северин перешел на шепот, стараясь, чтобы никто его не услышал. «Беренгар действительно побывал в больнице, прежде чем укрыться в банях», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» Тут кое-кто из монахов пододвинулся поближе. Наше перешептывание явно привлекало интерес. Северин еще более понизил голос, непрерывно озираясь по сторонам. «Ты мне говорил тогда, что у этого человека кое-что имелось при себе. Ну так вот, я нашел нечто у себя в лаборатории, среди прочих книг. Неожиданно. Это чужая книга. Очень странная книга». «Должно быть, та самая», — торжествующе сказал Вильгельм. «Скорее неси сюда». «Я не могу», — отвечал Северин. «Потом объясню. Я обнаружил... По-моему, я обнаружил нечто любопытное. Пойдем со мной, я сам покажу тебе книгу. Очень осторожно». И внезапно умолк. Мы подняли глаза и заметили, что по своему обыкновению, бесшумно и совершенно внезапно, рядом с нами возник Хорхе. Он вытягивал вперед руки, как будто непривычный к этому помещению, не мог понять, куда идет. Обыкновенный человек, безусловно, не разобрал бы шепота Северина, но я уже имел случай убедиться, что слух у Хорхе, как и вообще у слепцов, был исключительно обострен. Тем не менее, вид у старца был такой, словно он ничего не слышал, и двигался он в направлении совершенно противоположном нашему. Натолкнувшись на одного из монахов, он о чем-то его попросил. Тот, почтительно взявший Хорхе под руку, повел к выходу. Тут, на пороге зала, снова появился Михаил и снова стал звать Вильгельма, и моему учителю пришлось принять спешное решение. «А вот о чем я тебя попрошу», — сказал он Северину. «Как можно скорее вернись, откуда пришел. Запрешься и будешь ждать меня. А ты, — обратился он ко мне, — иди за Хорхе. Даже если он что-то унюхал, не думаю, чтобы он сразу же потребовал вести себя в лечебницу. В любом случае, доложишь мне, куда он потащился». Он сделал шаг в сторону залы и в этот миг заметил, как заметил я, что Имарос, расталкивая всех, пробивается через толпу, стараясь догнать уходящего Хорхе. И тут Вильгельм допустил ужасную неосторожность, ибо самым громовым голосом из одного конца сеней в другой он прокричал Северину, стоявшему уже на пороге выхода: «Запомни, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти записи вернулись на старое место». Я, уже успевший отойти на порядочное расстояние вдогонку Хорхе, в тот же миг увидел, что у косяка наружной двери замер Келларь, который, услыхав последние слова Вильгельма, переводит полный ужаса взор с моего учителя на травщика и обратно, а лицо его искажено страхом. Он впился взглядом выходящего северина, а потом тронулся с места и пошел за ним следом.